Глава 24. И ты, Брут. Окончание. Ролл, а все-таки что за эксперименты ты ведешь? Я не хотел бы об этом, Дэвид. Сейчас, здесь. Тем более, что опыты почему-то приостановили. Надеюсь, временно. И надеюсь, из-за нехватки живого материала. Кто приостановил? Как кто? Руководство. Кто именно и когда? В четверг. Ты меня допрашиваешь, Дэвид? Или просто интересуешься? А как ты думаешь сам? Не знаю, не знаю. Потом, Дэвид, если можно. Извини, Рольф, нельзя. Потом будет поздно, ребят нас поймут. Я даже рад, что мы все в сборе. Так будет легче тебе и мне, извини, Ролл. В самом деле, весь этот нелепый маскарад. Я не мальчик, и вы давно не дети. Дело куда как серьезно, Ролл. Ты уж меня извини. Два вопроса и... Что будет потом? Тихо спросил Бейли. Увидим, неопределенно ответил Гард. Зависеть будет главным образом от тебя. Позволь заметить, что, как ни прискорбно, эти два вопроса тебе задаст не Дэвид Гард, твой старый товарищ, а комиссар полиции. Прошу иметь в виду, Рольф Бейли, что твои слова могут быть обращены против тебя же, как, впрочем, и в твою защиту. А потому не торопись с ответами. Гард сделал паузу, в течение которой лица всех разительно изменились. Вокруг колонны сидели уже не добрые старые друзья, а раздавленные и раздвоенные ситуацией люди, которые понимали, что с этого момента они приобрели иной статус. Статус свидетелей обвинения или защиты. Статус, никому ничего приятного не сулящий. «Итак», — повторил Гард, — «знакомо ли тебе имя Аль Пачино?» «Да», — подумав, ответил Рольф Бейли. «Он был одним из участников моих научных экспериментов». Второй вопрос. Ставил ли ты эти эксперименты на базе фирмы приключений, которая, в свою очередь, является дочерним предприятием Института перспективных проблем, возглавляемого генералом Дораном? Да, комиссар Гард, после долгой паузы тихо ответил Бейли. Я ставил опыты на базе фирмы приключений, которая есть дочернее предприятие ИПП, возглавляемого Дораном. Я задам и третий вопрос, Рольф, но ты можешь на него не отвечать, если не хочешь. С какой целью ты ставил на запястье у подопытных свои инициалы? На этот раз пауза была гнетуще долгой. Наконец профессор Бейли проговорил глухим от напряжения голосом. Я предпочел бы на этот вопрос пока не отвечать, если можно. Что будет дальше, комиссар Гард? Что дальше? Задумчиво повторил Гард. Ролл, у меня нет с собой ордера на арест, но в твоих интересах быть отныне под моей охраной. Иначе тебя уберут так же, как убрали почти всех твоих бывших подопытных. Друзья мои, я вынужден прекратить застолье и уехать, забрав с собой Рольфа. Гард сделал при этом жест рукой, который принял хозяин Брута, Жорж Ньютон, мгновенно повторил куда-то дальше, и к столу, за которым сидела притихшая компания, быстрыми шагами приблизился сержант Мартинс в полицейской форме. Он вежливо козырнул присутствующим, чуть слышно щелкнул каблуками, а затем поклонился Рольфу Бейли одной головой, приглашая его следовать за собой. «В тюрьму?» — упавшим голосом едва вымолвил Бейли. «Зачем так, господин профессор?» — сказал Мартинс. «Домой». «Куда домой?» «К вам, господин Бейли». «Но под охраной моего сержанта, Рольф», — добавил комиссар Гард. «Я приеду к тебе часам к 9. Завтра. Фред, если не против, нас проводит. Никого не смею более беспокоить. Общий привет, друзья». С этими словами Дэвид Гард двинулся вслед за Мартинсом и Бейли к выходу. А за ними поплелся Фред Честер, оставив Клода Серпино, Валерий Шмерля и Карла Кахиню в позах, напоминающих финал из бессмертной комедии Гоголя «Ревизор».